Глава 54. Сьюзен Флетчер нетерпеливо мерила шагами туалетную комнату шифровалки и медленно считала от 1 до 50. Голова у нее раскалывалась. «Еще немного», — повторяла она мысленно, — «Северная Дакота — это Хейл. Интересно, какие он строит планы? Обнародует ли ключ? Или жадность заставит его продать алгоритм?» Она не могла больше ждать. Пора. Она должна немедленно поговорить со Стратмором. Сьюзен осторожно приоткрыла дверь и посмотрела на глянцевую, почти зеркальную стену шифровалки. Узнать, следит ли за ней Хейл, было невозможно. Нужно быстро пройти в кабинет Стратмора, но, конечно, не чересчур быстро. Хейл не должен ничего заподозрить. Она уже была готова распахнуть дверь, как вдруг до нее донеслись какие-то звуки. Это были голоса. Мужские голоса. Они долетали до нее из вентиляционного люка, расположенного внизу почти у пола. Сьюзен закрыла дверь и подошла ближе. Голоса заглушал шум генераторов. Казалось, говорившие находились этажом ниже. Один голос был резкий и сердитый. Похоже, он принадлежал Филу Чатрукьяну. «Ты мне не веришь?» Мужчины начали спорить. «У нас вирус!» Затем раздался крик. «Нужно немедленно вызвать Джабу!» Послышались другие звуки, похожие на шум борьбы. «Пусти меня!» А потом раздался нечеловеческий крик. Это был протяжный вопль ужаса, издаваемый умирающим зверем. Сьюзен замерла возле вентиляционного люка. Крик оборвался столь же внезапно, как и раздался. Затем наступила тишина. Мгновение спустя, словно в дешевом фильме ужасов, свет в ванной начал медленно гаснуть. Затем ярко вспыхнул и выключился совсем. Сьюзен Флетчер оказалась в полной темноте.